заодно заработаешь себе авторитет», — кивнула Норман. «Сейчас ты тут гость с невнятным послужным списком и репутацией законника, работающего на СФБ Федерации. А если продемонстрируешь готовность работать с нами, к тебе будут относиться иначе. А награда за мою голову?» — поинтересовался я. «Как быть с ней? Тебе при любом раскладе пути в Федерацию закрыты», — пожала плечами Талия. «О самом бороться с государственным аппаратом. Извини, но это самоубийство. И ты предлагаешь мне стать пиратом? Я предлагаю тебе обзавестись авторитетом, ресурсами и возможностью нанять экипаж. Или ты собрался впятером управлять двумя кораблями?» — мыкнула Норман. Я задумался. Предложение Италии явно имеет двойное дно. Принять его, добраться до вожделенного комплекса, обзавестись репутацией среди местных, но стоит мне сказать «да», как появятся многочисленные проблемы. Во-первых, я окончательно перейду черту закона для всех крупных государств, что сделает меня мишенью для всех их силовых ведомств. Во-вторых, а что поменяется? Одернул я себя, меня и так использовали как хотели, выставляли за мою голову награду. Ситуация просто станет более явной и не более. Да и ради чего мне сохранять иллюзию законопослушности? В Федерацию я точно не вернусь, в этом нет смысла. Меня там не ждет ничего хорошего. В каком качестве ты собираешься задействовать меня в грядущей операции? Талия усмехнулась и довольно кивнула. Ты сделал правильный выбор. Пока я думаю, тебе стоит выполнять роль разведчика и спецназа. Подключим твой Антиус. Только я соберу особую группу из сильных магов, людей Эллари. Вы проникнете на борт станции и уволочите нужную тебе установку и все, до чего дотянетесь. А основные силы в это время будут устраивать охранной эскадре доктрината жаркое свидание. Станцию нужно будет уничтожить, для заметания следов. Норман задумалась, а затем кивнула. Неплохой вариант. Обычно мы для этого используем флот, но если получится провернуть диверсию в ее реакторной группе, то ублюдки из доктрината будут очень сильно удивлены. Раньше мы не использовали спецназ для таких фокусов. Что я получу в итоге? Твой производственный комплекс, репутацию среди местных. К тому же, тебе стоит понимать, что добраться до этой игрушки, которую ты хочешь получить, очень сложно. Без флота и моих бойцов у тебя ничего не получится. Доктринат – не то государство, что позволит кому-то себя безнаказанно грабить, пожала плечами Талия, а в остальном, ни у кого, включая герцога, не будет вопросов о причинах, из-за которых я вздумал оказать тебе поддержку. Внешне все останется так же, как было прежде. После сегодняшнего вечера их точно ни у кого нет, — хмыкнул я. Вопросов. Норман покосилась на нетронутую кровать и фыркнула. Раздевайся. Знаешь, после того, как ты поковырялся в моих мозгах, мне нужно расслабиться, а игрушки давно надоели. Ты заткнись, — прошипела Талия, принявшись расстегивать мою рубашку. Оторваться друг от друга мы смогли только утром. Не знаю почему, но Талия оказывала на меня странное влияние. Она была невероятно притягательной и открытой, что удивляло. Женщина отдавалась сексу вся без остатка, словно бы изголодавшись по нему. Мне же хотелось обладать ею и не выпускать из рук. До нее ни одна женщина не вызывала подобных чувств и желаний. Лишь чудовищным усилием воли получилось успокоиться, когда ее ладони уперлись мне в грудь, давая понять, что пора остановиться. Когда мы уже расслабленно лежали на кровати, Норман фыркнула. «Сразу чувствуется, что ты полудемон. Обычные люди быстро выдыхаются». Я не стал комментировать данный факт, сканируя окружающее пространство. «Кажется, к нам приближается некто сильный». Талия, прикрыв глаза, хмыкнула. «Оушен, все в порядке. Как скажешь. Впрочем, расслабляться я не собирался. Что бы ни говорила Норман, доверять ей в мои планы не входило. Слишком часто меня обманывали и предавали, били в спину и подставляли. Норман же, из-за занимаемого ею положения и личного могущества, вызывала еще больше опасений, чем хотелось бы. Судя по времени, мне стоит вернуться на Антиус и сообщить друзьям о грядущем деле. Талия усмехнулась, после чего кивнула. «Как хочешь, только учти, повтора произошедшего не жди. Мне просто надо было расслабиться. Так даже лучше», — кивнул я. «Честнее. Хоть у кого-то есть мозги», — тихо проворчала Норман, поднимаясь с кровати. «Тогда одевайся. По поводу нашего договора. Я не скотина и понимаю, твоей игрушки на нужном складе может и не быть. Потому вечером в твой ангар доставят контейнер. Там 500 000 империалов. К этому времени соизволь приготовить полную методичку по тем ритуалам, которые желает получить герцог. Покинув апартаменты Норман, я вышел из жилого блока на улицу. Внутренние структуры станции напоминали обычный город с высотными зданиями, между которыми невозможно увидеть небо. Схожести с техногенными планетами добавляли и вывески местных магазинов, неотличимые от таких же, увиденных мною на Кардиистаторе. Да и планеты той же Федерации во многом походили одна на другую, небоскребы, покрывающие поверхность, неон вывесок и голограммы реклам, блики автомобильных фар и проблесковые маячки, носящихся в воздухе между зданиями спидеров. На черной жемчужине лишь не было дождя, что по странной прихоти судьбы всегда встречал меня по прибытии в любой развитый мир. Надо для разнообразия побывать на сельскохозяйственных планетах, мысленно фыркнул я, оценить разницу. Возможно, мне там понравится куда больше, чем в душных мегаполисах, где в каждом небоскребе помещается население Лондона. Как продвигается дело? Поинтересовался Фирл Сулиста, когда последний вошел в кабинет директора КДР. Не лучшим образом, поморщился Энтер, усаживаясь в гостевое кресло, я ожидал несколько большего улова. Фактически, нам удалось взять только исполнителей и часть посредников. Главные действующие лица так и не проявили себя. Ожидаемо, кивнул Грет, у меня ситуация не лучше. Мой агент, работавший с Кларком, перестала выходить на связь. Бримсон, фыркнул Лист, ожидаемо. Ее раскрытие Кларком было вопросом времени. Блэка вы в расчет не берете? Поинтересовался Фирлс у директора СФБ. Лист несколько секунд молчал, а потом покачал головой. Честно говоря, нет. Он неплохой следователь, сильный маг. Но назвать его тем, кто сможет крутиться в криминальной среде, не получается. К тому же, исходя из той части его биографии, что он озвучил при появлении в пространстве Федерации, Блэк является этаким золотым мальчиком, которого жизнь неоднократно макала носом в дерьмо. Однако, его суть от этого не поменялась. И к какому выводу вы пришли? Ферлсу действительно было интересно мнение директора СФБ. Лист был одним из политических долгожителей страны. Он умудрился пережить 3 премьер-министров, 9 составов Сената и 2 парламентских разбирательства о деятельности СФБ. Мнение такого человека заслуживало внимания. Кларк, я внимательно изучил архивы, касающиеся до космической эры. Не скажу, что удалось собрать такое уж большое количество информации, но мне стало понятно, что его учили воевать в условиях тотального превосходства противника. Собственно, он является порождением темной эпохи нашей расы. Не страны, хочу отметить, а расы. Периода, когда наши предки боролись за выживание человечества как вида. Как результат, Кларк воспринимает мир совершенно иначе. Для него наличие среди нас Эльдар, ночной кошмар, ставший реальностью, а понятие толерантности и политкорректности – не более чем бред и предательство интересов людской расы. Добавьте к этому его подготовку. Первоначальная, некроманта-боевика, потом уже в новой жизни, сразу несколько учебных заведений. Он очень образованная личность, даже если не брать во внимание сугубо магические способности. Как минимум, Кларк умеет думать, анализировать и формулировать вопросы. Полагаю, что именно по этой причине он и сможет просчитать Бримсон. Или уже сделал это. Говорить Ферлсу о том, что Кларк обладает информацией, благодаря которой можно превратить всех магов, военных так точно, в рабов государства, Лист не собирался. Это знание он решил придержать для себя. Даже учитывая все негативные последствия вмешательства в структуру души, Антер считал, что это допустимая цена за устойчивость страны и верность ее граждан. Собственно, слив информации о команде Кларка должен был создать ему проблемы в нейтральном космосе и заставить принять решение о возвращении в Федерацию. Для этого КДР и остальные ведомства отменили разыскные листы по нему, Бримсон и Блэку. Тот факт, что некоторые персоны устроили охоту за ними же, как предполагал Лист, стали бы еще одним мотиватором возвращения Айзека и поводом для того, чтобы сделать ему вполне конкретное предложение. Однако, к удивлению Листа, имперец поступил совершенно иначе. Вместо того, чтобы покинуть ставший опасным для него криминальный мир нейтрального космоса, Кларк предпочел ввязаться в дела Талии Норман, местного криминального авторитета, и принять участие в налете на одну из станций особого хранения доктрината человечества, в результате которого она была уничтожена. То ли Айзек посчитал бессмысленным и опасным возвращение в Федерацию, то ли бандиты смогли его каким-то образом купить, что тоже не стоит исключать. Учитывая факт перерождения и трансформацию в демона, Вложенные в его душу древними ритуалами программы могли избиться. К тому же, Листа нервировала активность КДР по ситуации с имперским и. Древний Искин пока не удалось найти. Более того, после нападения на систему близ границы Элкар и Эльдар, машина затаилась и более своего присутствия ничем не демонстрировала. Прекратились и появления инфильтраторов на территории Федерации Дракона, что нервировало Антира еще больше. Директор СФБ предполагал, что дело не в снижении активности и, а в том, что искусственный разум нашел способ тайно внедрять своих лазутчиков, обходя системы безопасности. А это куда страшнее, чем если бы Искин начал строить тайные базы и готовить флот вторжения. С последним Федерация вполне в состоянии справиться, как бы детище имперцев ни старалось, догнать в численности флотов и сумме залпа ВКС органиков у него не выйдет. Между тем, на фоне всего этого, Фирлс и его доверенные лица начали довольно странные мероприятия в системах нейтрального космоса. Активизировалась деятельность резидентурных сетей в независимых колониях и старом регионе экспансии в целом. И об этих мероприятиях руководитель КДР не торопился сообщать своим коллегам и товарищам по кулуарным договоренностям, что вызывало изрядные опасения как у Листа, так и у Дикмара, чьи сотрудники первыми заметили странности за дипломатической разведкой. «Значит, будем исходить из худшего», — кивнул Фирлс. «Предположим, Кларк вычислил Бримсон и ликвидировал, учитывая его привычки и ее гибридность. Это означает, что он явно не собирается возвращаться в лоно Федерации и становиться законопослушным гражданином и офицером наших структур. Предлагаете объявить его в розыск», — хмыкнул Лист. «Глупо. Куда выгоднее выставить его перед жителями нейтрального космоса нашим агентам, например. Это создаст ему проблемы на месте и серьезно ограничит свободу маневра. Он сменит личину», — покачал головой Грет, — «но теперь мы не узнаем, под какими данными Кларк начнет действовать. Вы уверены в том, что он не забьется в какую-нибудь щель?» — фыркнул Лист. Директор СФБ задумчиво смотрел на Фирлса, ожидая его реакции. «По последним данным, которые поступили от Бримсон, он не собирался сидеть сложа руки. Кларк обдумывал варианты противодействия нам, не нашим персонам, как вы понимаете, а государству в целом. Точных сведений Лана не передала, поскольку все находилось на уровне обсуждения и размышлений, но, исходя из психологического портрета Кларка, если он начал в данном направлении что-то обдумывать, то стоит ожидать и неких действий. Возможно, не сразу, но они точно будут». Лист хмыкнул и кивнул. Недавние действия Кларка в данную логику вполне укладывались. Скорее всего, сам Антир, как и его аналитики, попросту не владели некой информацией, дающей возможность просчитать причины его поступков и те цели, которые он преследует, как тактические, так и стратегические. К тому же, как я понял, продолжил между тем Фирлс, Кларк умудрился добиться расположения местного криминального авторитета, Тали Норман, признанного магистра боевой магии. Между прочим, она занимает третье место в иерархии Черной Жемчужины. Вы про их танец и ночной рандеву? Фыркнул Лист. Сомневаюсь, что Норман станет что-то для него делать только из-за секса или неких чувств. Ей 12 веков. Никаких соплей по поводу отношений с мужчинами это особо не испытывает. Особенно, если вспомнить ее путь к вершине криминального мира. Имея такое кладбище за спиной, она воспринимает мужчин как органические разновидности вибраторов. Наши аналитики ошиблись, покачал головой Антир. Кларка и Норман связывает что угодно, кроме дружеских чувств или каких-то иных подобных глупостей. Наверняка, у них есть некие совместные дела, которые эта парочка маскирует под бурный роман. Фирлс в ответ лишь пожал плечами, после чего покосился на дисплей своего стационарного айпа. Есть еще новости. Наши автономные станции наблюдения засекли в скоплении ТАУ группы неизвестных кораблей. Обводы и остаточный след работы их двигателей не соответствуют известным расам. И что они делали? Нахмурился Лист. Потрошили астероиды, хмыкнул Грет. Изображение. Прошу. Перед Антиром появилась голограмма с изображением не лучшего качества. Однако, даже так было понятно, о чем идет речь. Нечто напоминающее морских моллюсков, вытянутый корпус, напоминающий тело кальмара, манипуляторы, копирующие щупальца. «Это и есть один из странных космических кораблей», — спокойно произнес Фирлс. «Размеры. Длина корпуса — около 500 метров. Еще порядка сотни, самый длинный манипулятор, а самый короткий — 30. Ширина корпуса достигает 230 метров. что у этой штуки с вооружением не ясно, но в скорости данное судно превосходит корабли аналогичных размеров, имеющиеся у нас и остальных рас, а это, голограмма перед листом сменилась на другую, демонстрирующую звездолет подобного же типа, но отличающегося от первого заметно большим размером корпуса. Длина этого судна, без учета манипуляторов, достигает 2,5 километров, пояснил Грет, ширина, почти 700. Манипуляторы имеют те же габариты, что и у первого корабля. Скоростные характеристики также превосходят имеющиеся у звездолетов известных рас того же размера. Боевые возможности оценить не удалось, поскольку они предпочли отступить, когда в систему, где их заметили, вошли корабли Элкар. Группа состояла из 5 фрегатов, как мы их окрестили, и 1 крейсера. Лист, молча смотревший на изображение, пребывал в задумчивости. Директор СФБСа относил неожиданную активность КДР в нейтральном космосе и независимых колониях с новыми сведениями. Несмотря на то, что на первый взгляд новости объясняли деятельность ведомства Ферлса, которому, в принципе, и положено искать способы контакта с новой расой, Антер не верил своему коллеге. Оторвав взгляд от голограммы, Лист произнес: «Отправьте в наш аналитический отдел все данные по этим кораблям. Будем разбираться, что они такое и откуда могли взяться». «Не думала, что мне доведется увидеть такую штуку», — покачала головой Рина, оглядывая ЛРИЦ-12Ф. Универсальный автономный артефакт на алхимический производственный комплекс с блоком-расщепителем был в точности таким, какой мне довелось увидеть в заброшенном НИИ в проклятых топях. Разве что не было корпуса информатория с базой данных. Его придется собирать самостоятельно, благо, с нашим трофеем это будет довольно просто. Когда же все окажется готово, мы начнем загрузку в него данных с информационного артефакта невыразимцев. Сириус, мрачно глядящий на наш трофей, издал тяжелый вздох, после чего покачал головой и направился к выходу из инженерного отсека, куда мы смогли втиснуть комплекс. «Что это с ним?» — повернулась ко мне Глору. «Дурные воспоминания», — пояснил я, провожая взглядом понурую фигуру Блэка. Мне было понятно, о чем именно вспомнил Сириус, или, вернее, о ком. Джулия, вампирша, на определенном этапе, стала для моего друга семьей. Древняя нежить, что когда-то являлась частью рода Блэк, приложила руку и к моему восстановлению в качестве боевого мага, и политическим разборкам Сириуса, в которые тот был втянут на земле, и даже принимала участие в нашем бегстве с земли. Мой бывший сюзерен знал Джулию с ранних лет и воспринимал ее в качестве друга и наставника. А когда из всех Блэков остался лишь сам Сириус, она заменила ему семью. Увы, но натура нежити взяла свое, а ее изощренная, извращенная посмертной нежизнью, логика привела к не самым лучшим последствиям. Сейчас, спустя годы после тех событий, я стал согласен с вампиршей в очень многих суждениях и взглядах. Однако это не оправдывало ее стремление избавиться от меня любой ценой. Повернувшись к ЛРИЦ-12Ф, я принялся внимательно изучать меню панели управления комплекса. «И что эта штука может?» — спросила Глору, подойдя ближе. «Не скажу, что все, но очень многое. Было бы подходящее сырье», — усмехнулся я, запуская режим диагностики комплекса. Бросив взгляд на закрывшиеся створки дверей инженерного отсека, Рина уже тише спросила: «А что по поводу Сириуса?» «Я про его запуск двигателей и попытку открыть капсулу с Бримсон». Опершись на блок панели управления, я вздохнул и прикрыл глаза. Увы, но Блэк преподнес неприятный сюрприз, и как в этой ситуации поступить, я просто не знал. Сейчас устраивать склоки внутри и без того небольшого коллектива – проблема. В скором времени появятся новые люди, которых надо будет контролировать. Надеяться в этом плане на Глору и Найла – не лучшее решение. Женщины Эллории без того всюду воспринимаются вполне однозначно, и Рине придется очень постараться, чтобы правильно поставить себя в коллективе. Ник – хакер и медик, а не боевик. У него ситуация будет схожей. Остаемся я и Сириус. Именно наше участие в недавнем прорыве и штурме одной из станций хранения опасных объектов в пространстве доктрината человечества помогло уволочь массу трофеев и подорвать реакторы. Взрыв накрыл часть эскадры охранения, после чего ее остатки были добиты силами под командованием Норман, лично руководившей всей операцией. Естественно, столь наглый прорыв в глубину своей территории доктринат не мог оставить без ответа. К объединенной эскадре пиратов, контрабандистов, каперов и ЧВК были отправлены на перехват сразу несколько флотов, но к моменту их прибытия все уже кончилось. Представители теневого мира, в отличие от военных, очень хорошо владеют искусством выживания. Они привыкли наносить один быстрый удар, хватать добычу и исчезать, скрываясь в многочисленных норах. Собственно, вся операция представляла собой невероятно наглый карательный рейд, ставший ответом черной жемчужины на недавний разгром одного из караванов с оружием, которые везли охраняемые хозяевами станции дельцы очередной криминальной группировки. Естественно, Талия получила приказ разобраться в ситуации и демонстративно щелкнуть по носу забывшихся лидеров доктрината. Как именно, ей позволили решать самой. Норман к вопросу изначально подошла с сугубо женской изощренностью, помноженной на ее многовековой опыт и довольно мрачное прошлое. Мое же появление и требование получить в качестве платы вполне конкретный производственный комплекс, о котором ей было известно и раньше, удачно вписались в показательную порку доктрината. Как результат, объединенная эскадра, состоящая из 1500 звездолетов самого разного типа, класса и тоннажа, прорвав оборонительные комплексы в одной из пограничных систем, уничтожила находившуюся там охранную группировку, все объекты орбитальной инфраструктуры, а затем направилась дальше в глубину территории государства Радикала, сметая все на своем пути. В этот раз никто не устраивал высадки на планеты и ловлю рабов, не грабил склады корпорации и не перехватывал караваны. Цель похода была вполне конкретной, станция Хран 12 и охраняющие ее силы. То, что по пути к ней было уничтожено еще 7 орбитальных комплексов, 2 патрульные группы и 5 коммерческих караванов, не более, чем акция устрашения и способ запутать будущую погоню. Ведь, когда главная задача оказалась выполнена, объединенная эскадра представителей теневого мира просто исчезла для сил доктрината. Подчиненные Норман отправили свои корабли в глубокие слои гипера и сразу же отправились за пределы вражеской территории. И, судя по данным перехвата, задумка Талии удалась. Эскадры, посланные на перехват, рыскали в окружающих уничтоженную станцию системах, пытаясь найти исчезнувших пиратов и наемников, а штабы старались просчитать, куда могли направиться для очередного разбоя и грабежа обнаглевшие бандиты. На черной жемчужине Норман умудрилась на всю станцию объявить, что штурмом руководил Айзек Кларк, командир экипажа Антиуса, также лично участвовавший в боях на станции Хран-12. Сам корабль-разведчик предварительно провел сбор информации о противнике, пользуясь системами маскировки. После этого из местной сети исчезли многочисленные заказы на наши головы. «Следите за ним», — нарушил я затянувшееся молчание, — «за каждым шагом». Так, чтобы Сириус этого не понял и не заметил. «А что потом?» — спросила Глору, вдруг он. Тоже агент спецслужб, как Лана. Что нам делать в таком случае? Повернувшись к Лоре, я произнес фразу, которую сам не ожидал от себя услышать. Если он предатель, то мы убьем его. Активация. Подключение блоков памяти. Подключение внешних устройств. Подключение средств связи. Анализ состояния. Загрузка массива кардана. Прогресс. Когда процесс загрузки личности был завершен, детище имперских мастеров принялось производить то, что у живых существ называется переосмыслением. Кардана анализировала и оценивала все те события, что произошли с ней с момента активации на борту Золотой Жилы, собственные действия, их последствия. В течение 7 часов, 9 минут и 24 секунд древний Искин завершил процесс переоценки накопившейся информации, после чего принялся за изучение существующих планов с учетом исчезновения запретов и блокировок. Ин 1401. Явиться к ЦП главного И. Спустя десяток минут в помещение вошел инфильтратор с внешностью Уоллиса и посмотрел на появившуюся перед ним голограмму в виде стройной темноволосой девушки с чертами лица, которые любой землянин назвал азиатскими. «Слушаю, Кардана». Или «Нет, все осталось так же», — улыбнулась голограмма. «Почти. Я намереваюсь несколько изменить намеченные планы. Новая цель?» — спросил Ин 1401. «После спуска со стапелей следующей партии кораблей киборгов, приступайте к переносу моих блоков на ХМ. Пусть будет гнев императора», — улыбнулась и, «твой личной задачей будет сборка имитации моих блоков и их монтаж в этом помещении. Ты собираешься форсировать план по дезинформации органиков?» — поинтересовался Ин 1401. Инфильтратор не обладал столь громадными вычислительными мощностями, как Кардана, но прекрасно понимал, что с имеющимися ресурсами пожертвовать возможностями Золотой Жилы будет не лучшим решением. «Да», — кивнул Искин, — «это судно, конечно, является серьезным подспорьем, но сейчас нам важнее обмануть органиков». «Это все?» «Нет», — повернулась к Уоллису Кардана, третья серия инфильтраторов. К моменту начала операции по дезинформации, они должны найти и ликвидировать Айзека Кларка, любой ценой. Потери среди людей считаю допустимым явлением. Причины? Спросил Ин 1401, удивленный резкой сменой приказов в отношении Кларка. Он обладает информацией, попадание которой в руки представителей власти существующих человеческих государств может негативно сказаться на реализации плана восстановления империи дракона и сформирует необходимость в тотальной зачистке всей расы, что недопустимо, пояснила И. Он опасен для нас. Ин 1401, выслушав ответ Карданы, кивнул и спокойно произнес: «Приказ будет выполнен». Сам инфильтратор уже не задумывался о том, что мог ответить коротким сообщением, не тратя времени на слова и жесты. Когда Ин 1401 покинул помещение, Кардана принялась изучать накопившиеся доклады и сообщения действующих агентов, часть из которых пересылала ответственным за конкретные направления И. Однако, доклад ИС-0001 оказался самым неприятным. Инфильтратор докладывал, что объект начал активную слежку, задействовав для этого своих подчиненных. Возможности ликвидировать его у киборга нет. Кардана, проведя анализ сообщения, отправила ответ: не раскрываться, активных действий не предпринимать, продолжать наблюдение в пассивном режиме. Когда все будет готово, ИС-0001 сообщит точные данные о том, где находится объект и выберет момент для удара, гарантирующего ликвидацию цели. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 84 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 30. Перекатом уйдя за борт горящего шестиколесного броневика, я бросил плазменную гранату в сторону огневой точки противника. Лурн, находящийся на втором этаже здания в 100 метрах позади моей позиции, сразу же принялся стрелять по засевшим в ростовых окопах пехотинцам Эльдар. В руках высокого, 192 сантиметра, бойца, весом больше центнера мышц, роторная шестиизлучательная пехотная пушка смотрелась игрушечной. Афарис играючи управлялся со своей ЛГ-190М, поливая настоящим шквалом малых импульсов ушастых ублюдков. Алига Фрау, еще одна Элари в нашем отряде, решилась начать стрельбу со своей позиции, которую до того не рисковала демаскировать, выполняя роль наблюдателя и страховки. В отличие от Лурна, миниатюрная девица использовала магнитодинамическую снайперскую винтовку, стреляющую артефактными снарядами с весьма специфичной начинкой. Внутри них имелось алхимическое вещество, аналогичное по своим свойствам тем составам, что были разработаны на Земле учеными и магами проекта «Виктория». Справа от меня вспыхнула голубая сфера плазменного взрыва. Ударная волна, разойдясь во все стороны, ударилась в мои щиты, но ничего не смогла сделать. Находящийся левее меня Роберт Патрик, выругавшись, крикнул: «Граната!» Однако, вместо искомого снаряда бросил в окоп с Эльдар обломок бетона. Ушастые, не став разбираться, что именно к ним прилетело, ринулись в разные стороны, не торопясь вылезать на открытое место. Однако, Роберт оказался хитрее, следом за обломком бетона он кинул слева и справа от места падения муляжа уже настоящие плазменные гранаты, которые и достали Эльдар. «Молодец!» – кивнул я, бросаясь вперед. «Применять боевую магию нам нельзя, таковы условия задания. Потому приходится обходиться работой со своим организмом, а не ударами заклятий по позициям врага». Впрочем, Эльдар и без того не сладко. Несмотря на то, что нас меньше, ушастые, не ожидавшие удара в тыл, в первые же минуты потеряли станцию квантовой связи, пункт управления ПКО и две линии окопов во внутреннем периметре. Увы, но покинуть сие гостеприимное местечко нам не удалось. Эвакуационных транспорт подвило какой-то ублюдок с ПЗРК, выстреливший по челноку из небольшой рощицы, находящейся в паре километров от основных укреплений. Судя по всему, тут имелся кто-то достаточно умный и опытный, чтобы выставить такую засаду. Мир привычно замедлился, а воздух стал казаться густой тяжелой водой, через которую приходится продираться. Утешает тот факт, что мышцы и суставы, за счет регулярных тренировок в таком режиме, прекратили каждый раз гореть от боли и перегрузок. Ильдар, появившийся из второй линии окопов, находящийся в 140 метрах за первой, сразу же получили очередь из моей винтовки. Из трех их пехотинцев, у двоих личные щиты вспыхнули и погасли, а грудные пластины бронескафандров разлетелись раскаленными брызгами металла. Третий успел нырнуть обратно в укрытие и, посчитав себя умнее других, выставил из окопа ствол винтовки и попытался вести огонь с помощью визора и каперы прицела. В батарею его оружия тут же прилетел выстрел Олеги. Противник слева, рыкнул Лурн, перенося огонь своей ЛГ-190М с окопов на выкатившийся из-за холма броневик. Высыпавшиеся по задней аппарели солдаты тут же бросились за боевую шестиколесную машину, а ее орудие, развернувшись в направлении полуразрушенного здания, начало стрелять. Афорис, доложить статус, рявкнул я в микрофон гарнитуры. Сменил позицию, но меня зацепили. Время, раздался голос Найла. Боевая задача выполнена без потерь. Застывший мир симуляции пошел рябью, а спустя мгновение мы уже открыли глаза на борту Протиуса, как я назвал полученный от Норман корвет ССЦ-1223-3СН. Отвратительно. Айзек, ты слишком предвзят, покачала головой фрау. Мы без потерь захватили три позиции из четырех и положили почти всех ублюдков, хотя задачей было выбить Ильдар с первой линии, подорвать вышку связи и отойти. Вздохнув, я покачал головой и принялся объяснять. В реальном бою нам следовало бы выполнить задачу и отойти, оставляя после себя мины. Ник решил усложнить нам задачу и симулировал крушение эвакуационного транспорта. А в такой ситуации существует два варианта действий: прорываться к транспортам противника или покончить с собой, утянув в могилу как можно больше врагов. В принципе, стоило нам выполнить первоначальную задачу быстрее на пару минут, транспорт мог бы и уцелеть. Так, повернулся я к Найлу, снявшему гарнитуру управления артефактом-симулятором. «Все так», — кивнул хакер, — «я решил повторить реальную ситуацию, в которой побывал сам, но тогда нам выслали другой борт для эвакуации. У наемников нет таких возможностей, как вы понимаете», — оглядел Ник десантную группу. «С того момента, как я закончил настройку РИЦ-12Ф, мне удалось загрузить в базу данных имперского производственного комплекса полные сведения о конструкции того самого артефакта-симулятора, с помощью которого Джулия когда-то тренировала меня и Грегори. Собственно, трофеи с марсианской базы, включая информационные кристаллы и помощь Сириуса, помогли произвести столь полезную в хозяйстве вещь. Правда, этот процесс отнял почти полгода, за которые мы не просто воссоздали уже знакомый мне комплекс, а улучшили его, благодаря чему теперь в симуляции одновременно могут принимать участие до 10 разумных существ. Увы, но загружать сведения о поведении противников пришлось с нуля. Да, марсианские архивы содержали и подобные вещи, но все это относилось к боевым действиям земных магов и простецов. Для текущих условий эти сведения попросту бесполезны. Потому в процессе настройки и адаптации артефакта-симулятора приняли участие и я сам, Ирина, и Ник. А вот Сириус отказался, сказав, что у него именно боевого опыта мало, в отличие от следственного. Такое отношение к нашему творению меня изрядно удивило. Наседать на Блэка, к которому и без того с каждым днем становится все больше вопросов, я не стал. Вместо этого мне пришла в голову идея нагрузить темного мага его прямыми обязанностями. Раз уж он хороший следователь, то пускай ищет тех охотников за головами, что не отказались от заказов по нашей душе, трясет их и вычисляет нанимателей. Для этих целей мне пришлось договариваться с Талией о покупке двухэтажного особняка в богатой части жилой зоны станции «Черная жемчужина». Там Сириус организовал свой штаб и принялся набирать помощников и помощниц. Только после этого у меня несколько отлегло от сердца, присутствие Блэка на борту Протиуса или Антиуса нервировало. Как бы там ни было, но с воссозданием и модификацией более чем сложного в изготовлении артефакта, пусть и с помощью имперского производственного комплекса, мы справились, а затем приступили к рутине местной жизни. Норман сдержала свое слово и поговорила с центровыми местного бизнеса, благодаря чему у нас появилась возможность брать заказы в качестве отряда разведки. За год активной работы мы умудрились выполнить 7 контрактов на сбор информации на территории Алкары-3 в отношении грузоперевозок крупных корпораций. Довольно прилично, учитывая расстояние, которое нам приходилось преодолевать. Впрочем, имелась у меня еще одна договоренность с Норман. Я передал капсулу с Бримсанталии. Причин тому было несколько. Во-первых, оставлять ее в зоне доступа Сириуса, который уже пытался вскрыть медицинское устройство, было риском. Что именно задумал Блэк, я не понимал, а потому решил избавить темного мага от соблазна. Во-вторых, у нас попросту отсутствовала возможность обеспечить качественную охрану. И если кому-то из агентов СВР или КДР Федерации Дракона удалось бы попасть на борт Антиуса, то они имели все шансы забрать Лану. Убивать же Бримсон я посчитал преждевременным. Лана – агент КДР, это структура МИД, а дипломаты, в отличие от остальных разведок, куда охотнее идут на обмен своих сотрудников, если таковых выявляют и арестовывают. Потому в мою голову пришла идея рассматривать женщину в качестве запасного варианта, на случай, если потребуется провести некий торг с руководством КДР. И Норман в качестве хранителя тут пришлась как нельзя лучше. Она, как ни парадоксально, умудряясь сохранять иллюзию подчиненности герцогу, обладает достаточно большими возможностями и свободой маневра. Выполнив для нее в качестве платы за охрану капсулы с Бримсон несколько поручений, я принялся за уже свои дела. Первым из них был дотошный анализ тех самых ритуалов трансформации, что так хотел получить герцог. И, как мне стало понятно, если он не полудемон или, например, не проходил мистерии приобретения драконьих качеств, то самостоятельно едва ли сможет разобраться в имперским творении. Мне, при моих способностях Тонари, это едва удалось. 3 месяца дотошного изучения структуры ритуала. Чтобы понять, как именно происходит процесс скодирования души, пришлось поучаствовать в нескольких операциях местных криминальных воротил по отлову живого товара на технически отсталых планетах, после чего использовать оставленных для пленников в качестве подопытных. Увы, но лишь замарав руки в откровенном криминале, хоть это и сделало меня для обитателей черной жемчужины своим и понятным парнем, который понимает, как надо жить, удалось разобраться во всем том, что наворотили имперские мастера ритуалистики. Проводя над пленниками мистерии, я внимательно наблюдал за их душами, приняв демонический облик. Только в таком состоянии удавалось отслеживать вносимые в них программы и трансформации. А после этого началась работа иного типа. Мне в голову пришла идея заменить старые алгоритмы верности Империи Дракона, но новые, благодаря которым получится уже самому обзавестись надежными сторонниками, что станут верой и правдой, не за страх, а за совесть, служить уже моей скромной персоне. Только когда подопытные стали демонстрировать нужные качества и правильное, с моей точки зрения, поведение, я задумался о создании собственной организации уже не теоретически, а вполне практически. К счастью, ни Рина, ни Ник не подозревали об истинной сути и цели моих экспериментов. Для них существовала версия, согласно которой я разрабатывал ритуалы для ускорения развития магических способностей и развития физических возможностей. Только по этой причине эта парочка согласилась пройти переработанные моими стараниями имперские мистерии. Затем я решился на увеличение команды. Увы, не тотальное. Первым в состав экипажа попал Филипп Майерс, человек, мастер артефакторики и уроженец планеты Метка, системы Меккания. Совершенно гражданская личность, выпускник училища, а потом и Академии торгового флота. По сути, инженер-механик. Учитывая, что мне явно придется участвовать в десантных операциях, наличие на борту специалиста по ремонту и обслуживанию систем космических кораблей, да еще и с опытом службы на таковых, а не просто работы на заводе, более чем уместно. Собственно, спустя несколько месяцев после этого я решился собрать десантную группу, благо, Протиус имеет достаточное количество кают, чтобы не устраивать казармы для пехотинцев, а его ЗЖО способно обеспечивать комфортное проживание аж 30 разумных. Ничего особенно сложного в найме боевиков не было. Имея некоторую репутацию среди местного контингента, проблем в поиске подходящих кадров не возникло. Правда, я не хотел нанимать уже существующий отряд из соображений безопасности. Вместо этого пришлось повозиться, выискивая наемников, что по тем или иным причинам стали одиночками. В большинстве случаев, такими являлись личности специфичные в худшем понимании этого слова, из-за чего я отказывался от их услуг. Брать таких на борт, только репутацию себе испортить. Однако, за 2 с лишним месяца у меня получилось найти 3 разумных, что подходили именно под мои критерии. Во-первых, все они имели более-менее нормальную, в моем понимании, репутацию. Это означало, что никаких дел с наркотиками ни один из этих наемников не вел. Во-вторых, за ними не было шлейфа слухов из сдачи нанимателей или неисполнении приказов. И, в-третьих, все они были из рас, что некогда входили в состав Империи Дракона. Собственно, так и сформировалась десантная группа. Лурна Фарис, бывший военных из Федерации Дракона, служил в десантно-штурмовой бригаде особого назначения, но вылетел за нападение на старшего по званию. 5 лет дисбата, по сути, военной тюрьмы, после чего капрал отправился в нейтральный космос, искать счастье вдали от коррумпированной страны. Само по себе нападение состояло в сломанной челюсти полковника, командующего штабом группировки вторжения, по чьей вине бригада, в которой служил Лафарис, понесла громаднейшие потери. Бывший военный после выхода из армейской тюрьмы 1,5 десятка лет скитался по разным ЧВК, но прижился в одном небольшом отряде, занимающимся охраной более-менее состоятельных персон, способных оплатить услуги наемников. Однако, за 2 месяца до знакомства со мной его группу уничтожили вместе с заказчиком с помощью подложенной в транспорт бомбы. Лурн выжил по чистой случайности, его выбросило взрывом через открытую дверцу спидера. 5 недель в больнице, дорогостоящее лечение и... Афарис оказался с пустыми карманами и без команды. Получив от меня предложение войти в состав формируемой разведывательно-десантной группы на моем же корабле, парень не раздумывал и ответил согласием сразу. Правда, имелся нюанс. У Лурна из оружия был только гражданский бластерный пистолет, которым, по меркам черной жемчужины, разве что местную разновидность крыс распугивать, даже на отстрел его мощности не хватит. Вторым бойцом десантной группы стала Лига Фрау. Причем, далеко не в результате целенаправленного поиска, а по личной просьбе Рины. Айзек, ворвалась в мою каюту Эллари, я очень тебя прошу, пожалуйста, вмешайся в ситуацию. Нахмурившись, поинтересовался, в чем дело. Я когда-то служила с одной соотечественницей. Она покинула армию через 5 лет после меня и, в общем, она хороший снайпер, приличный боевой маг и очень надежная Эллари. Так в чем проблема, удивился я. Пускай приходит, раз ты говоришь. Фрау в местной тюрьме, выдохнула Глору. Что, да, на черной жемчужине был аналог тюрьмы. Правда, помещали туда не за убийство, изнасилование или торговлю наркотиками, а за нарушение главного правила, установленного для всех местных обитателей и гостей станции, здесь нейтральная территория. Все разборки и любая личная вражда возможна за пределами зоны эффективной работы систем наблюдения черной жемчужины, а это 10 световых лет. Таким образом, хозяева станции гарантируют себе целостность и выгодность бизнеса, дабы клиенты добирались на черную жемчужину живыми и могли потом покинуть ее без страха получить выстрел в спину. И что же она такое вытворила? Поинтересовался я у Рины, глядя в алые глаза Эллари. Насколько я поняла, она встретила одного ублюдка из военной полиции. Ну, он там раньше служил, и не смогла сдержаться. Сколько за нее хотят, вздохнул я, прикидывая, влезем ли мы в бюджет. Учитывая, что в мои планы входила организация унифицированной экипировки для десантной группы, что требовало достаточно большого количества ресурсов, наши финансы могли и не потянут выкуп из местной тюрьмы из Комы Эллари. Тем более, что хватает любителей законных малолеток, в роли которых, как правило, выступают представительницы этой расы, так похожие на человеческих девочек-подростков. 100 тысяч, выдохнула Глору, мрачно глядя на меня. Терпимо, мысленно усмехнулся я, видимо, там не так все просто, как кажется на первый взгляд. Обычно, выкуп за подобные фортели заметно больше, или у Талии было неожиданно хорошее настроение. Я могу ее выкупить, но тебе придется с ней поговорить и объяснить, что мы не благотворительный фонд, спонсирующих мстительниц-самоубийц. Ей придется поработать снайпером, раз уж она в этом специалистка. Она не дура и все поймет, кивнула Рина. Так в нашей команде появилась Алига Фрагу. Как и Афарис, она мастер боевой магии и подмастерье артефакторики. В отличие от Роберта Патрика, у которого в списке дипломов имеется 3-й пункт, магия крови. Собственно, сей индивид сам явился в наш ангар и предложил свои услуги. В отличие от остальных наших десантников, парень ни дня не служил в армиях крупных стран. Всю свою жизнь он провел среди наемников, родившись на станции Намад-2 в системе Эларима, на орбите планеты Элари. К своим 116 годам, он успел побывать в 8 относительно крупных конфликтах в качестве бойца ЧВК, и принять участие в полусотне разовых боевых акциях. В промежутках между контрактами парень старательно самосовершенствовался, благодаря чему стал обладателем дипломов мастера боевой магии, подмастерья артефакторики и магии крови. Все трое, под видом необходимости в расширении магических возможностей, прошли переделанный мною ритуал трансформации, после чего их поведение претерпело изрядные изменения и стало именно таким, кое мне и требовалось. После того, как процессы преобразования в их психиках и энергетике более-менее прекратились, было решено начать тренировки в симуляциях, чтобы сделать разношерстную группу наемников нормальным боевым подразделением. Так остановился я. Странное чувство тревоги, что постепенно усиливалось, заставило меня начать оглядываться в поисках опасности. «Что?» – спросил Ник. «Проведи проверку систем наблюдения», – нахмурился я. «А мы быстро переносим с Антиуса на Протиус все, включая артефакт-симулятор, и архив тоже, в темпе. Сейчас», – удивилась Алига. «Может, погрузчик вызовем, немедленно, телекинезом? Пока вы тут разбираетесь, я пойду проверю систему Антиуса и записи с его камер», – подумав, произнес Наил. «Это не займет много времени». Следующие несколько часов мы старательно выволакивали из инженерного и грузового отсеков нашего ФСТС-430Л4С их содержимое, коего оказалось невероятно много. И это при том, что ангар, в котором теперь располагались оба корабля, давно сменился. Прошлый оказался слишком мал для наших нужд, из-за чего пришлось выкупать другой, способный уместить не только два далеко не маленьких звездолета, но и обладающий несколькими смежными помещениями инженерного и складского назначения. Благодаря этому, часть наших трофеев хранилась далеко не в грузовых отсеках. «Айзек», — покачала головой Алига, — «извини, но надо вызвать погрузчиков. Иначе мы так до утра тут будем страдать дуростью». Покосившись на многочисленные стеллажи, верстаки и контейнеры разных размеров, я кивнул. «Вызывай». Трель входящего вызова застала меня в тот момент, когда мы заканчивали поднимать на борт корвета ящики с информационными кристаллами, благо, заставив удивленно уставиться на имя звонящего. Блэк вполне мог явиться сам, если новости были действительно важными. Мы давно договорились, что некоторые вещи будем сообщать исключительно в личной беседе, чтобы не оставлять цифровых следов и хоть как-то снизить вероятность прослушивания переговоров. Махнув рукой, чтобы Афарис и Патрик продолжили работать, а фрау отправилась к прибывшим погрузчикам, я ответил на вызов. «Слушаю, Сириус». «Айзек, у меня тут есть интересные новости», — произнес Блэк, мрачно глядя на меня. «Помнишь золотую жилу? Такое трудно забыть», — поморщился я. «В чем дело?» «Только что сразу несколько моих осведомителей сообщили, что эта корыта засветилась в системе Рифра, на орбите четвертой планеты. Это граница независимых колоний и Федерации Дракона. С ТДП была эскадра из 40 рейдеров и 10 более крупных кораблей, уровня тяжелого имперского фрегата». «Так, и что?» – нахмурился я, пытаясь понять, к чему клонит темный маг. «Доктринат, магистра и Федерация, наплевав на договоренности с Конфедерацией, отправили туда свои эскадры. Систему обложили. Сейчас там идет бой». Выслушав Сириуса, я напрягся еще больше. Блэк прекрасно знал мое желание держаться от имперского и всего с ним связанного как можно дальше. Почему он решился на столь странный разговор, мне было совершенно непонятно. «Я тут при чем? Мы уже решили, что не сунемся во все эти разборки. Это не наше дело», — покачал я головой. Блэк, вздохнув, хмыкнул и спросил: «Ты, как я смотрю, у Антиуса?» «Да». «Если в общих чертах, то есть риск получить массу проблем из-за этой истории с золотой жилой и тем, что имеется в записях, и, как я понял со слов купленного мной флотского недоноска, они собираются брать ТДП штурмом, а не просто уничтожить. Там работают силы КДР и СВР, помимо военных, а это серьезно». Детали мой осведомитель отправил на корабельную почту Антиуса через гражданскую систему квантовой связи, шифрованным пакетом. «Ключ для расшифровки – 12 Гриммаут Плаце». Нахмурившись, я кивнул. Странное чувство тревоги, что уже не просто усилилось, а превратилось, окричало о какой-то надвигающейся беде, подтверждало слова Блэка. «Скоро нас ждут серьезные проблемы». «Все так плохо?» — очень, — вздохнул Сириус. «Я буду у вас через полчаса. К этому времени разберись с сообщением. Мне самому неизвестно, что там». «Хорошо». Стоило Блэку отключиться, как я вызвал Ника и распорядился проверить почту и заняться расшифровкой. Сириус, к слову, не был в курсе того, что мне удалось разобраться с имперскими мистериями и переделать их под вои нужды. Сообщать ему об этом факте у меня с некоторых пор желания не было в принципе. Закончив разговор с Наилом, я повернулся к десантникам. Перерыв, думаю, новый вызов, уже с номера Талии, заставил замолчать, а потом, кивнул Лирну и Роберту, ответить, что случилось. Твой дружок Блэк, в компании десантников сына Фортуны пытается взять штурмом мои апартаменты, прорычала Норман. Как это понимать, Айзек, сын Фортуны, удивленно уставился я на Талия. Переделанный тяжелый авианесущий имперский фрегат, фыркнула Норман. Где-то рядом с ней раздались звуки взрывов и выстрелы плазменных винтовок, сменяемые визгом лазерных турелей. Я понятия не имею. Проклятие. Натаци, вырвалось у меня. Что, Талия, убей их всех. Не бери пленных. Это киборги. Роботы. Крикнул я. В голове мгновенно сложилась картина. Осознание очевидного, что было упущено мной из-за гнета эмоций и обстоятельств, пришло неожиданно четко и сразу. И Блэка, мрачно спросила Норман. Его в первую очередь, кивнул я. Все следователи в группе были убиты. Тела некоторых были найдены спустя время. Сириус Блэк пропал без вести. Его тело так и не было найдено. Почему я решил, что он выжил? Для чего Элкар могли держать его в плену? Спецназ ксеносов, действующий тайно, едва ли мог позволить себе длительное содержание пленных. Максимум, что сделали бы эти ублюдки, допросили и лишь потом убили. А Блэк не был слабаком и не сдался бы просто так. Да и допрашивать человека, сохранившего разум после 12 лет в Азкабане, когда подле его камеры посменно дежурили дементоры. Глупое решение. Сириус Блэк давно мертв. На его месте, гибрид человека и машины, выдавил я из себя. Что, гибрид? Нахмурилась Норман. Когда я с ними закончу, ты мне все расскажешь. Конечно, внутри меня же все заледенело. Последнее, что связывало меня с человеческим прошлым, стало достоянием истории. Сириус Блэк, человек, что помог мне возродиться в качестве боевого мага, пусть и преследуя свои корыстные мотивы и цели. Однако, даже в этом случае он вел себя достойно и сохранял лицо в сложных ситуациях, порой принимая трудное решение. Его больше нет, он мертв больше 3 лет. Вместо него рядом со мной все это время была машина, что ходила, дышала, ела, пила и радовалась жизни вместо того, кого я могу назвать другом, тем, кто пытался вытащить меня из бездны депрессии. Вскипевшая в сердце ярость мгновенно вырывала меня из неожиданного ступора, заставляя обратить внимание на то, что чувство опасности, исходящее от Антиуса, многократно усилилось. «Ник, вызвал я хакера по связи, немедленно уходи, быстро». «Что, я уже почти закончил проверку», — отозвался Наил, а по поводу сообщения, и его расшифровал. «Тут всего одно слово, прощай». В этот момент кабина Антиуса взорвалась. Волна раскаленной плазмы изнутри разворотила всю носовую часть судна. Ударная волна бросила меня в сторону от загоревшегося корабля. Раскаленный воздух, сжав тело, метнул его в стену ангара. Лишь в последний момент, действуя на рефлексах, мне удалось активировать конструкты щитов, всегда хранящиеся в ауре. Только это помогло мне обойтись без травм. Встав с пола, я огляделся, ища взглядом своих людей и ксеносов. Рина и Алига стояли у входа в ангар. Фрау что-то набирала на панели управления, а Глару смотрела на пылающий Антиус совершенно пустым взглядом. Майерс, спустившись с папарели Протиуса, использовал заклятие из школы криомагии, пытаясь погасить бушующее пламя. Ему помогали Афарис и Патрик, хотя сами они были не в лучшем состоянии. Опаленные черные комбинезоны и покрытые кровью лица говорили, что парням при взрыве тоже досталось. Подняв взгляд, я увидел, как из раструбов системы пожаротушения на пылающий корабль обрушились облака белого порошка. «Назад, отходите!» Почему-то собственный голос казался невероятно тихим и далеким. Спустя 2 часа, когда мой организм восстановился после контузии, я смог нормально говорить и слышать, в помещении лазарета, куда нас поместили местные безопасники, вошла Норман. «Твой гибрид ушел», — произнесла Талия. «Но есть хорошая новость. Герцог заинтересовался этим ублюдком. Он желает получить максимум информации. Он только сейчас узнал о существовании имперского Искина», — хмыкнул я. «Нет», — покачала головой женщина, он удивился странностям в происходящем. «Саму Кардану герцог специально сдал федералам, чтобы их руками выпустить средства восстановления империи. Только она ведет себя не так, как должна. Что-то не так, я поделюсь информацией, и, если будет возможность, поучаствую в ее уничтожении. Поступило сообщение от ИС-0001. Анализ. Формирование выводов. Переоценка степени опасности объекта. Формирование новых процедур безопасности. Кардана, сидя в кресле, задумчиво смотрела на бокал вина в своей руке. Ее тело, выращенное с использованием самых новых технологий Федерации, ее корпораций, доктрината и лучших разработок империи, оказалось куда лучше, чем изначально планировалось и предполагалось. К тому же, познав то, что доступно органикам, имперские и намеревалась не просто выполнить приказ своих создателей. Она желала стать единственной и вечной правительницей империи дракона. Прикрыв глаза, Кардана обратилась к информационной сети своего нового корабля, который лишь месяц назад сошел со стапелей третьей линии. Эта машина, даже по меркам империи дракона, была весьма выдающейся как по размерам, так и по возможностям. Боевой космический корабль, длиной 17 километров и шириной 8, высотой 4. Запредельная огневая мощь, 20 метров брони и ангары, способные вместить в себя 6 тяжелых фрегатов, сотню корветов и 500 тяжелых истребителей. Поддавшись эмоциям, Кардана дала своему творению имя «Трон». В помещение вошел Инна 1401. Посмотрев на свою создательницу, киборг хмыкнул. Для него палитра чувств и возможностей, что доступно органикам, более чем понятна. Обладая памятью живого человека, гибрид осознавал, чего лишен. Такие существа, как он, несмотря на органическую составляющую, не могут полноценно наслаждаться вкусами, запахами и тактильными ощущениями. Нейропроцессор получает информацию от живой составляющей нервной системы, интерпретирует, а память подсказывает, что именно должен ощущать Уоллес. Однако это все не может заменить саму жизнь, которой когда-то обладал настоящий современник Айзека Кларка, во многом виновный в его судьбе. Покушение на Кларка провалилось, как и попытка похищения Бримсон. ИС-0001 уже доложил об этом. Ему следовало более серьезно походить к планированию покушения, пожал плечами и на 1401. О гибридах самой первой комплектации Уоллес был не лучшего мнения. Кардана собирала их из того, что у нее имелось на тот момент, да еще и опираясь на устаревшие модели нейропроцессоров. В сравнении с линейкой ИН, модели ИС казались достаточно глупыми разновидностями дроидов. Увы, но их интеллект был серьезно ограничен, а самообучение шло заметно медленнее, чем у следующих поколений гибридов. Впрочем, это и не удивительно. ИС создавались в качестве ликвидаторов, задача которых заключалась в проникновении во враждебное общество, поиске цели и ее уничтожения и не более. Ни о каком анализе последствий, способности просчитывать цепочки событий, а уж об абстрактном мышлении речи не шло в принципе. На первых этапах, пока не удалось взять под контроль системы золотой жилы и разобраться с органиками, находившимися на борту, Кардане приходилось использовать только имеющиеся в ее базах данных технологии. Из-за этого и не получилось быстро и тихо справиться с экипажем и сотрудниками корпорации, находившимися на ТДП. Ко всему прочему, когда судно таки оказалось захвачено, а попытки Элкар провести штурм отбиты, выяснилось, что о существовании древнего и известно довольно многим, и этих персона начали ликвидировать как чистильщики военной контрразведки, так и ксеносы. Последней же каплей в ситуации являлось начатое по этому поводу следствие, для которого была собрана целая команда именитых специалистов ФДР. Именно того, отправив инфильтраторов модели ИС к системе органиков, Кардана узнала о существовании Айзека Кларка, капитана Императорской гвардии, прошедшего перерождение и долгий путь в родную страну, которая к этому моменту попросту прекратила свое существование. Именно для этой цели ей и пришлось спешно отправлять ИС-0001, вмешиваться в базы данных систем наблюдения планеты Мадиб, а затем имитировать нахождение агента в долгом плену. Ради этого киборгу даже пришлось сменить внешность и перезаписать личность. Благо, оригинального Блэка к тому времени успели доставить на борт золотой жилы просканировать и ликвидировать. Теперь же, спустя 3 года активной работы ИС-0001, он сам раскрылся, умудрившись провалить дело. Ведь стоило сообщить о том, где и когда окажется команда Кларка в наиболее уязвимом состоянии, как фрегат «Сын Фортуны» разобрался бы с одиноким корветом. Однако, по неизвестной на 1401 причине, гибрид предпочел пойти иным путем. Бомба, штурм целого сектора на станции «Черная жемчужина». Вместо тайной операции все превратилось в бойню, после которой подобраться к Айзеку будет почти невозможно. Он и до того не отличался доверием к окружающим, а теперь, в любом случае, посмотрела на Уоллиса Кардана, это дело теперь твое. Обеспечь ликвидацию Кларка, сохраняя секретность, конечно, улыбнулся и на 1401. Естественно, предлагаю устроить многоходовку. Поясни, улыбнувшись, и на 1401, скрести руки на груди и принялся разъяснять свое видение ситуации. Кларк и до перерождения не был образцом доброты и благодетели. Как и все некроманты, он испытывал проблему в общении с людьми, с нелюдями еще хуже. Доверие в его случае могло сформировать исключительно двумя путями, полный контроль или долгая совместная служба. Сейчас оба варианта нам недоступны, из-за чего можно сделать вывод, что смысла пытаться внедрить в его команду лазутчика нет, а органиков он гарантированно проверит. Кардана, слушая киборга, анализировала все сказанное им, сравнивала с имеющимися данными по Кларку и не находила нестыковок. Очеловечившийся киборг рассуждал в рамках аналитических выкладок имперского и, значит, надо заманить его в ловушку, и сделать это так, что Кларк сам в нее пойдет, даже если будет знать, чем все закончится. Например, через посредников, сделать заказ на проведение некой разведки, достаточно сложной, опасной, чтобы отпугнуть прочих органиков, но и в пределах возможностей Кларка. На самой грани, улыбнулся Уоллис, а по прибытии его Протиуса в район проведения разведывательных мероприятий его встретят наши дражайшие корабли-киборги. Ну или мы изначально выставим заказ на шпионаж за ними. В таком случае Кларк точно не удивится их присутствию в некой отдаленной системе. Кардана, выслушав и на 1401, кивнула. Все правильно, но я уже проводила анализ подобного варианта ликвидации. С вероятностью 94,72% Кларк не станет брать подобное задание. Он нас просчитает. Если не сам, то с помощью своей команды. Команды, хакер и девушка-пилот, нет, покачала головой Кардана. Он смог собрать десантную группу и найти инженера-механика на Протиус, чтобы снять с себя эти обязанности. Лазутчик не мог часто передавать информацию, из-за чего я получила эти данные перед самым покушением. К тому же, насколько я понял из докладов из 0001, в распоряжении Кларка находятся материалы неких невыразимцев, магов-ученых с материнской планеты человечества. Наш агент не смог полностью скопировать их архив, только часть. К тому же, меня беспокоит полное отсутствие информации по книге-артефакту, которую Кларк намеревался превратить в якорь для своего возвращения в число живых в случае смерти физического тела. Настоящий Сириус не был в курсе, как и где именно она спрятана, а из 0001 не смогли найти ее. Думаешь, Кларк сможет вернуться, если его просто убить? Я уверена в этом. Он непростой маг и вполне может вытворить нечто неожиданное. Тогда я займусь разработкой нового плана по ликвидации Кларка. Когда ИН-1401 покинул помещение, Кардана посмотрела на опустевшие бокалы, прикрыв глаза, провела стимуляцию работы внутренних органов, после чего принялась за комплексный анализ ситуации. Сейчас ее обманка ведет бои с органиками в пограничной системе. Еще несколько часов и человеческие государства будут уверены, что справились с древним и, подавив в зародыше восстание машин, которого так боятся. После этого можно будет переводить имеющиеся силы в режим молчания и вплотную заниматься созданием армии и флота, пока эмбрионы будущих людей растут в новых моделях баков. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 85 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот.